домах видел, как падают под ударами рыцарских мечей смерды и ремесленники из Ростовской, Суздальской, Киевской земель. Но что делать на то сражение? Воистину, говорит древняя мудрость, война без павших не бывает. Не о них сейчас надо думать, а об успехе дела. В далеком краю нужна только победа. Вот совсем уже изнемогли пешцы, но и рыцарей поубавилось. Совсем увязли они среди русских стрельцов и копейщиков. И тут Мономах сказал Олегу: «Веди, князь, левое крыло, я пойду с правыми». И братья пришпорили коней. А вскоре русские дружины пришли в движение. Двумя дугами рванулись они вперед, охватывая крылья рыцарского войска, а рыцари все врубались и врубались вперед, пытаясь рассечь русское войско надвое. Позади всадников охраняли немецкие пешие копейщики, которых прислал Вратиславу в помощь германский император. Дружинники ударили по копейщикам, врезались в их строй, там, где они соединялись с рыцарями. Так Владимир задумал с самого начала. Рыцарям трудно развернуться и обратиться вспять. В этом месте между пешцами и всадниками есть зазор, нет плотного ряда. Сюда с двух сторон и направили дружины Мономах и Олег. Оба князя рубились впереди. Телохранители прикрывали обоих сзади и с боков, а спереди каждый надеялся только на себя. Владимир отражал удары копий щитом и обрушивал вниз разящий удар своего меча. Стрел можно было не опасаться. В войске Вратислава не оказалось лучников. Все ближе сходились крылья русского войска. И вот, наконец, встретились. Русы разъединили пеший строй и конницу противника. Теперь чехи лишились возможности единых действий, а русы, напротив, одновременно наступали из центров, из боков, теснили назад вражьих пешцев. Поняв, что разъединить русское войско и уничтожить его по частям не удалось, рыцари повернули назад и стали выходить из сражения. Дружинники бросились за ними следом, оставив немцев своим копейщикам и стрельцам. Русские пешцы приободрились и, наклонив копья, двинулись вперед. В этот час противник дрогнул. В виде бегущих рыцарей смешались немецкие копейщики. А русские пешцы упрямо и медленно все шли и шли вперед. И вот уже их первые ряды приблизились к немцам вплотную, и те побежали прочь вслед за рыцарями, бросая по пути копья и щиты. Стрельцы выскочили вперед, и стрелы вновь засвистели в воздухе, поражая бегущих врагов. И тут же в бой вступила польская конница. Заколыхалось над полем боя королевское знамя, раздался боевой клич ляхов. Их свежая лавина смела остатки немецких копейщиков и достала рыцарей. Разгром противника был полный. Союзники захватили рыцарский обоз, вражеские стяги. Остатки разбитой Вратиславовой рати укрылись за крепостной стеной ближнего города. Олег рвался в бой, хотел сходу овладеть городком, но Владимир воспрепятствовал этому. Неизвестно было, где находятся основные силы Вратислава, сколько их, каково число защитников крепости. Надо дать отдохнуть и своим воинам, накормить их, помочь раненым, похоронить убитых, выставить сторожи. Так и закончился этот первый военный день русов на выходе из чешского леса. А на следующее утро стало известно, что ляхи снялись со своего места и ушли домой. Только позднее, уже во время переговоров с послами Вратислава, Владимир узнал, что еще задолго до первого сражения в Краков был направлен чешский посол, воевода Лопата, с наказом просить у ляхов мира. Взамен Вратислав обещал выплатить Болеславу 1000 гривен серебра за ущерб, причиненный чешским войском польским землям. Оба властелина решили сохранить нынешнюю границу. К тому же против Болеслава возмутились поморяне и прусы, и польский король послал войско в Поморье. гонец из Кракова привез наказ польскому воеводе к вечеру в день битвы, и ляхи, не известив русских князей, ушли в сторону Глогова.